Он чувствовал ее лезвие в груди. Оно проникало до сердца и заставляло его вздрагивать конвульсивно. Но что она сказала? Чем оскорбила? Мазепа припоминал, искал это слово, но не находил. Действительно, такого обидного слова, кажется, не было. Но что же было такое, что так его поразило жестоко? А, вот что. Равнодушие и холодность. Да, она этой убийственной холодностью, гордой и недоступной, отравила ему и радость, и счастье, и все существование. «О, этот удар жесток, страшно жесток!» — вскрикнул Мазепа. «За что же? За что такой удар?» — стучал ему в виски роковой вопрос и вонзался тупой иглой в сердце. Как она была ласкова, обворожительно даже в обращении, каким теплым огнем светилось ему, сколько дружбы и беззаветной преданности сказывалось в каждом ее слове, в каждом движении. Да что дружба? Она спасла ему жизнь. Да мало того, что спасла, а своей жизнью рисковала самоотверженно. И все это разбито, сметено, отнято у него с презрительным смехом. И он сам брошен ограбленным среди дороги. За что же? За что? Какую вину он совершил? Неужели безумная детская радость Галины так его поразила? Что же в ней она могла заподозрить? Любовь? А хоть бы и так, то что ей? Неужели детская чистая привязанность этой прозрачной души могла неприятно поразить Марианну, такую отзывчивую на людские страдания? Но если бы даже и так, то при чем же он? Почему на него одного брошена беспощадной рукой эта кара? В чем же суть? Значит, панне не нравится, чтобы кто-либо любил Мазепу? Значит, она ревнует? Напавший на такое толкование ее гнева, Мазепа со всей стремительностью своего темперамента отдался разрешению этого вопроса. Теперь уже чувство испытываемой им боли стало ослабевать и неметь, заменяясь лишь жгучим раздражением. Да, это ревность, бесспорно и непреложно. Оттого-то отразилось и на нем ее жало. Непризнанная любовь прячет от людей свое горе, изливает его в уединении, в слезах, а не бросается вселюдно в объятия. Только одна упроченная взаимность дает на них право. Значит, и он, Мазепа, любит Галину. Значит, он дал ей право на эти объятия. Вот что обидело Марианну и заставила ее так жестоко поступить с ним. Но если она ревнует, то значит, любит. Это слово заставило затрепетать сердце Мазепы и гордостью, и радостью, но вместе с тем и какой-то скрытой тоской. Чувство едкой обиды вдруг совсем разрешилось и преобразило мрачное настроение его духа в жизнерадостное, победное. Любит. Какое счастье! Ведь другой такой панны и по величавой красе, и по бесчетным достоинствам ее могучей души нет в Украине. Всякому лыцарю за честь и за гордость ее внимания, а сердечная привязанность за великую радость. И вдруг он, Мазепа, оказался ее избранником. Разгоревшись от охватившего его самодовольного чувства, приятно щекотавшего его самолюбие, Мазепа стал усиленно ходить по крошечной хатке, предаваясь не мыслям, а сладостным ощущениям.